Лоранс не первый раз мне изменяла. До сих пор я не слишком из-за этого переживал. Восторг меня это, конечно, не приводило, но, как я уже говорил, я ведь бросился в волчью пасть, сам же подольстившись к зверю. Я быстро понял, что сел не в свои сани. Выходить за меня замуж она отказалась, детей не захотела, и потом я столько работал, так часто отсутствовал. В общем, я хорохорился и тешил свое самолюбие всякими небылицами. У меня это, кстати, неплохо получалось. Я даже думаю, что ее загулы часто оказывались хорошей подпиткой для нашей так называемой совместной жизни. Во всяком случае, на нашей постели это отражалось самым наилучшим образом. Она соблазняла, обладала, ей надоедала, и она возвращалась ко мне. Возвращалась и говорила со мной в темноте. Скидывала одеяло, приподнималась на локте, ласкала мне спину, плечи, лицо. Долго, медленно, нежно. И под конец всякий раз принимала шептать «Ты лучше всех» или «Мой единственный». Или еще что-нибудь в том же духе. Я молчал, не шевелился, никогда не противив желаниям ее рук. Зачастую, когда она гладила мое тело в эти ночи ее возвращения ко мне, ночи отступлений в тыл, мне казалось, что на самом деле, лаская меня, она пыталась прощупать и залечить собственные раны. Но это все в прошлом. Сегодня свои расстройства сна она поверяет гомеопатии, и даже в темноте мне больше недоступно то, что трепещет и разрывается под ее роскошной броней. Кто виноват? Матильда, повзрослевшая слишком быстро, словно Алиса из «Страны чудес», разрушив дом, где больше некуда было расти. Она уже не нуждается в том, чтобы я держал ей стремя, а по-английски скоро будет говорить лучше меня. Или ее отец, чья забывчивость когда-то казалась нам чуть ли не преступлением, а теперь выглядела почти забавной. На смену горечи пришла ирония. Тем лучше, вот только я уже не так хорошо выдерживаю сравнение с ним. Правда, все же не забываю, когда у нее начинаются школьные каникулы. А может, это время работает против меня? Ведь тогда я был молодым, моложе ее. Она называла меня своим юным другом. А теперь я ее догнал. И, думаю, даже перегнал. Иногда я чувствую себя таким старым. Старым-престарым. Или же это все из-за моей проклятой работы, где постоянно приходится биться, сражаться в кровь, добиваться и биться снова. И каждый раз все начинать с нуля. Где в свои неполные 50 я по-прежнему чувствую себя, как ошалелый студент. Сижу на кофеине, как заведенно твержу всем подряд, что завален работой. Путаюсь в собственных чертежах, в который раз представляю очередной проект очередному жюри. С той лишь разницей, что дамоклов меч с годами заострился. Еще бы. Теперь накануне оценки, не перевод на следующий курс. На кону деньги. Много, много денег. Деньги, власть, ну и мания величия тоже. Не говоря уже о политике. Нет уж, не говоря о ней. А может быть, причина в самой любви, в ее... А ты, Шарль, что ты об этом думаешь? О чем, прости? О музее традиционного искусства. Опля, давненько я там не был. Пока он устроился, посещал, а вот потом... Во всяком случае, продолжает моя сестра Франсуаза, чтобы найти там туалет, это, я вам скажу, не каждому дано. Не знаю, во что нам обошлась эта диковина, но на указателях сортиров они явно сэкономили, это я вам точно говорю. Представляю себе физиономию Нувеля и его команды, если бы они сейчас здесь были. «Так это же специально!» — подхватывает ее весельчак-муж. «Думаешь, аборигенов заботил вопрос, где приспустить набедренную повязку? Шаг в кусты и пожалуйста!» «О, боже, нет! Все-таки хорошо, что их сейчас здесь не было!» «В 235 миллионов!» — выпаливает другой невесельчак, вцепившись в свою салфетку. И поскольку собрание не спешит реагировать, добавляет. «В евро, разумеется!» Эта диковина, как ты правильно выразилась, моя дорогая Франсуаза, обошлась французским налогоплательщикам в сущую безделицу. Он достает очки, мобильный, подсчитывает на калькуляторе, закрывает глаза. В 1 540 000 000 франков. «Старых?» — поперхнулась мать. «Да нет», — отвечает тот, расплывшись от удовольствия. «Новых?» Он ликует. «Сработало. Он их поразил. Вся в шоке». Я смотрю на Лоранс, она отвечает мне огорченной улыбкой. К подобным вопросам, касающимся моей профессии, она все же относится с уважением. Я возвращаюсь к своей тарелке. Разговор возобновляется, мешая здравомыслие с откровенной чепухой. Несколько лет назад только и говорили, что об опера Бастий и новом здании Национальной библиотеки. И вот, пожалуйста, все снова здорово. Клэр, сидящая рядом, наклоняется ко мне. Как Россия. Настоящая Березина, сознаюсь я с улыбкой. Кончай. Да точно тебе говорю. Жду оттепели, чтобы подсчитывать павших. Вот дерьмо. Да, черт, как они говорят. Серьезные проблемы? Для фирмы нет. Для меня... Что для тебя? Не знаю. Плохой из меня Наполеон. Не хватает мне его широты взгляда, что ли? Или его безумие? О, до этого уже недалеко. Ты ведь шутишь? Она забеспокоилась. Да, утешаю я ее в наполеоновской манере, заложив руку за пазуху. С высоты этого безобразия 40 веков зодчества еще не презирают меня. Когда ты туда возвращаешься? В понедельник. Да ты что? Да-да. Почему так скоро? Потому что... Хочешь последнюю новость? Держись крепче. Дело в том, что там исчезают подъемные краны. По ночам улетают, словно перелетные птицы. Не может быть. Ты права. Чтобы расправить могучие крылья, времени им требуется побольше. Тем более, что они забирают с собой прочую технику. Экскаваторы, бетономешалки, буры. Все. Врешь. Вовсе нет. И что же ты будешь делать? Что буду делать? Хороший вопрос. Для начала заплачу очередной службе безопасности, чтобы она контролировала нашу службу безопасности. Потом, когда подкупят и эту... Что? Не знаю. Пойду за казаками. Какой кошмар. Вот-вот. И как же ты управляешь всем этим бардаком? Да никак. Это не поддается управлению. Рассказать тебе, чем я там занимаюсь? Пьешь? Не только. Еще перечитываю «Войну и мир». Снова, как 30 лет назад, влюблен в Наташу. Вот чем я занимаюсь. Да, невесело. И тебе не присылают сногсшибательных красавиц, чтобы ты мог чуточку расслабиться? Пока нет. Врешь. Сама-то как? Что новенького? Да я, вздыхает она, берясь за рюмку. Я выбирала профессию, мечтая спасать планету, а занимаюсь тем, что всякое дерьмо прикрываю генетически модифицированным газоном. В остальном все в порядке. Она смеется. А дело с плотиной, поинтересовался я. Закончила. Они остались с носом. Ну вот видишь, это же хорошо. Enjoy. Шарль? Mm-hmm. Знаешь, нам надо объединиться. Зачем? Чтобы создать идеальный город. Мы и так живем с тобой в идеальном городе, красавица моя. Ну не знаю, наш все-таки не идеален. И с важным видом добавляет. По-моему, у нас не хватает магазинов «Чемпион». Ты не согласен? Тут же, как по команде, чемпионов директор включается в наш разговор. Что, простите? Ничего-ничего. Мы говорили о твоей последней рекламе «Черной икры». О чем? Клэр улыбается ему. Он пожимает плечами и возвращается к любимой теме. На что уходят наши налоги? Ох, как же я устал. Устал. Передаю сырную тарелку, не притронувшись, чтобы выиграть немного времени. Смотрю на своего отца, всегда такого тактичного, любезного, элегантного. Смотрю на Лоранса и Дит, которые обсуждают психопатов-учителей и растяп домработниц или наоборот. Смотрю на убранство столовой, которое не менялось последние полвека. Смотрю на... Когда будем дарить подарки? Детвора скатывается вниз по лестнице. Слава богу. Значит, уже недалек тот час, когда я, наконец, лягу спать. Поменяйте тарелки и идите за мной на кухню, командует бабушка. Сестры встали и пошли за подарками. Матильда подмигивает мне, указывая взглядом на сумку с подарочной сумкой внутри. А наш Агюст Рокфеллер Фошон, вытирая рот, закрывает дебаты. Как бы там ни было, мы катимся в пропасть. Вот так. Подвел итог. Обычно он это делает после кофе, но тут, очевидно, проблемы с простатой. Решил не дожидаться. Ну и ладно. Заткнись, наконец. Извините, уже говорил. Устал.